Там, где капустные грядки, красной водой поливает восход, клененочек маленькие матки, зеленое вымя сосет. Сергей Есенин. Когда ни о чем не думаешь, глаза сами собой смежаются, и кажется, что летишь куда-то вверх ногами. Открываешь глаза, а перед тобой все то же. Желтоватый кафель стен, неработающая картофелечистка и большая гора потной, мягкой по-весеннему картошки. Только что слева сидел, клевал носом Сычев, и нет его. Чмуневичев положил нож, вздохнул и далеко протянул к двери свои ноги. «Рядовой Чмуневичев, я, выйти из строя!» Стараясь держаться прямо и не сгибать ноги в коленках, Чмуневичев сделал положенные 3 шага вперед и неловко-суетливо повернулся кругом. «Объявляю наряд вне очереди!» «Да чего я такое наделал?» «Отставить разговоры, приказы не обсуждаются!» «Какие-то приказы! Я же вон только обернулся, поправил это!» «Отставить разговоры!» Голос у сержанта Долгополова четкий, режущий, далеко его слышно. Он стоял перед огневым взводом, вытянувшись в струнку, строго глядел на молодого солдата и даже не моргал. Много раз Чмуневичев пытался проследить, моргает сержант или нет. Нет, сержант ни разу не моргнул. Чмуневичев обиделся на сержанта, стал неловко перед ребятами и, опустив голову, шаркая подошвами, побрел в строй. «Взвод! Смирно! Рядовой Чмуневичев, выйти из строя!» «Да чего я вам? Выходите сами! Чего это я вам намозолил?» После отбоя Чмуневичева отправили в наряд на кухню. Работа не пугала, только вот спать хотелось. Он чистил картошку, а глаза туманились, закрывались. Теплой волной прокатывалась по телу сонливость, тяжестью наливались руки. Он встряхнулся, вышел на улицу, поглядел на низкое ночное небо. Было так спокойно кругом. Нет уж, лучше стоять на посту, в такую раннюю весну, в такую теплую дремную ночь, когда земля и небо сливаются, образуя что-то мягкое, податливое. Лучше стоять на посту. «Мишка, ты где, черт? Дежурный!» — крикнул Сычев. Не успел Чмуневичев взять в руки нож, как вошел дежурный по части, командир взвода лейтенант Ольшевский. Низкорослый, щуплый, подчеркнуто строгий, с румянцем на щеках. Его хрупкая фигура никогда не сгибалась. Узкие острые плечи всегда развернуты. Пуговицы, перекрещенные орудийные стволики в петлицах, блестели так, будто их только что почистили. Сычев вскочил, приложил руку к виску. «Вольно», — сказал лейтенант и поглядел на Чмуневичева. «Рядовой Чмуневичев, встаньте». «Да я чего, я не стою, разве?» Удивился он, оглядываясь, думая, что, возможно, его с кем-то перепутали. «Вот еще, стою же я!» «Доложите сержанту, что не знаете устава». Чмуневичев поглядел на электрическую лампочку. Хотелось сказать сейчас лейтенанту что-нибудь ласковое, простое, вроде того, что, мол, дорогой товарищ лейтенант Ольшевский, но чего нам, людям, напускать на себя строгость? Давай лучше сядем и поговорим. А Сычев тем временем испечет в топке по-хорошей с зажаристой корочкой картошине. И мы поедим, посыпая ее солью, которую я ношу в кармане в коробке из-под спичек. И хотелось ему взять лейтенанта за маленькую, словно у ребенка, руку и добавить: «А рука у тебя, строгий лейтенант Ольшевский, ровно мой большой палец. Ох, какая у тебя рука, масенькая!» И странное было состояние души у Чмуневичева в этот момент. Чем резче говорил лейтенант, и чем пронзительнее смотрел на него своими маленькими глазками, тем явственнее ощущал, как поднимается в нем непреодолимое нежное чувство, такое, которое возникает у человека, когда он глядит на только что вылупившегося желтого цыпленка, клюющего в ноготь босой ноги человека. В половине третьего дежурный по кухне отпустил Чмуневичева в казарму спать. Не успел, казалось, он заснуть, как истошно закричал дневальный: «Дивизион, подъем!» Вслед за этой командой в большой гулкой казарме послышались голоса старшин: «Батарея, подъем! Подъем! Второй огневой взвод! В две шеренги становись!» Чмуневичев со сна плохо соображал, никак не мог надеть гимнастерку, заваливало в сторону, и в строй он стал последним. Сразу же сержант бегом повел солдат на улицу. Вначале бежать было трудно, а когда сняли гимнастерки, сонливость прошла, и чувствовать свежий утренний воздух разгоряченным сонным телом стало приятно. Затем начали делать гимнастические упражнения. Делалось все быстро, торопливо, будто кто-то подгонял. Чмуневичев не успевал ни о чем подумать. Только сделает одно, а нужно уж браться за другое. Он любил посидеть и, глядя на что-нибудь, подумать о своей деревне Курьяново, о том, как его провожали с гармошкой и с песнями, а мать со слезами и вздохами, как пахло в деревне хлебом и картофельной ботвой, а небо над избами висело низкое, мягкое, и всюду стояли распахнутые после работ поля. Ни о чем таком не думалось. Просто внутри себя он чувствовал покой и какое-то ласковое, нежное тепло. После завтрака на плацу выстроился весь полк. Перед строем замерли офицеры и командиры расчетов. Командир полка принял рапорт, и начались строевые занятия. Голоса сержантов зазвенели громче обычного. Командиры взводов, не жалея сапог, печатали строевой шаг. Косились туда, где стоял ком полка, как бы его глазами пытаясь смотреть на себя. И, казалось, видя и чувствуя его глазами себя, хотели выглядеть еще лучше. Чмуневичев не любил перешептываться в строю, а когда к нему обращались, в ответ улыбался, как бы посмеиваясь над вопросом, и отвечал не впопад. Вот и сейчас, когда сержант приказал выйти из строя, он вначале улыбнулся, не понимая, чего от него хотят, а потом сделал шаг вперед, качнувшись при этом так, что стоявший рядом Кобылов со всего маху грохнулся об землю. Солдаты засмеялись. Сержант Долгополов, быстро оглянувшись на командира батареи, крикнул: «Взвод! Смирно!» Подошел вплотную к Чмуневичеву и тихо прошипел: «Вы мне, рядовой Чмуневичев, эти свои такие штучки оставьте, а не то смотрите!» «А чего я?» — удивился Чмуневичев и растерянно оглянулся на Кобылова. Он даже не заметил, что толкнул его. Только сейчас, когда сержант строго и недвусмысленно пригрозил нарядом, подумал, как смешно упал Кобылов, и засмеялся. А сержант, считая, что Чмуневичев издевается над ним, побледнел лицом, сцепив зубы так, что свело скулы. Вскоре взвод построили в колонну по два, Сержант, присев на корточки, командовал, глядя на поднимающиеся в такт команде ноги. «Выше ногу! Раз! Раз! Выше! Тянуть носки! Не сбивай шаг! Выше! Выше ногу! Подошва параллельно земле! Выше! Рядовой Чмуневичев! Не тяните ногу! Взвод! Кругом!» Ходили долго. У сержанта Долгополова сел голос, и он старался командовать потише. Ушел командир полка, разошлись командиры дивизионов, батарей и взводов, а строевая продолжалась. Чмуневичеву стало тоскливо. В последние минуты строевой он уже не мог стоять смирно. Казались нелепыми команды и все происходящее. Захотелось лечь и смотреть в небо, и никого не слушать. Такие несбыточные мысли все чаще приходили ему в голову. Он поглядел на небо, солнце, и в нем неожиданно родилась одна чистая, сладкая и тревожная мысль — весна. Плац был бетонный, обсаженный кустами акаций. Двухэтажные казармы, построенные тоже из бетонных блочных плит. Таким же был и высокий забор вокруг городка. Но с полей, начинающихся сразу за военным городком, несло настолько сильным запахом хорошо сдобренной земли, что у Чмуневичева радостно заходило сердце, и он спросил: «Витька, Кобылов, а ведь, черт, весна!» Больше Чмуневичев о весне не говорил, но в нем зрело одно неопределившееся чувство, которое он никак не мог понять. В нем, как в каждом сильном человеке, прочно покоилось самое изначальное, великое желание добра и ласки. И, подумав, он решил, что это неопределившееся чувство и есть желание добра и ласки. В столовой он сидел с краю стола. Сквозь потные окна мягко лилось теплое шелковистое солнце. Ребята весело звенели ложками. Для молодых солдат время обеда — лучшее время дня. Они ходили за добавкой, в буфет за печеньем, разговаривали. Уже все поели. Стоял в коридоре и курил трубку, изредка поглаживая тонюсенькие усы, сержант Долгополов. А Чмуневичев все ел. Им овладело обычное тягучее чувство благости. К нему подсел Сычев, работавший на кухне, и поставил миску картофельного пюре с маслом. «Ешь!» «Эх, Коля, Коля, весна ведь!» — вздохнул Чмуневичев и поглядел на Сычева, щупленького белобрысого паренька, острого на язык, а потому и постоянно отрабатывающего наряды на кухне. К Сычеву Чмуневичев испытывал нечто вроде любви. Ему думалось, что Сычев еще ребенок, и он относился к нему покровительственно и любил проводить рукой по его худой узкой спине. «Как строевая? Порядок?» — спросил быстро Сычев, одергивая белую куртку и оглядываясь. «Да чего строевая? Куда она денется? Походили. Физкультура в меня не прет. Вот уж третий месяц здесь, полтора в карантине. А не прет она в меня. Вот беда так беда». «Физкультура?» — спросил Сычев и, отодвинувшись, поглядел на Чмуневичева, потрогал его огромную сильную руку и недоверчиво улыбнулся. Сычев 3 недели назад прибыл из другой части. «Она физкультура», — вздохнул Чмуневичев, подвинулся, ерзая на скамейке, и нежно провел рукой по спине Сычева и, смутившись чего-то, нагнув голову, спросил: «Из Москвы ты?» «Из Москвы. А знаешь, против ветра не плюют». «Коровы или телка у вас не имелось?» «Откуда? В Москве? Откуда?» «У меня была чувиха, во, смазливенькая чувиха. Шейка отрывала, умрешь. Ну, это, усмехнулся виновато Чмуневичев и покачал головой. Вон ты же какой масенький ребятенок. У нас один такой на тракторе работал. Молоко не пил, надорвался. Ты не пил парное молоко? Не пил. Вот то-то и оно, беда. Оно же в рост, конечно, знамо дело, не вышел. То-то и оно. Для худоробых беда это, прям беда. Ну, знаешь, ты тоже кое-чего не знаешь, о чем я тебе скажу. Вино ты итальянское не пил, в Москве ни разу не был. Вспылил Сычев, но, увидев, что Чмуневичев добродушно усмехается, встал и, не зная, что еще сказать, как сильнее уязвить, добавил, манерно выдерживая голос. «Мне давали такое молоко от коровы, а я не пил, навозом отдает. А то бы я пил каждый день, у нас в части есть корова». Ну и дурак стал быть. «Кто?» «Стал быть ты». «Сам ты дурак!» — в сердцах бросил Сычев, направляясь на кухню. Чмуневичев постоял у окна, все еще думая над тем, что сказал Сычев. Оглянулся на полупустую столовую. «Строится!» Он опять прибежал в строй последним, но сержант сделал вид, что не заметил этого, и строже обычного закричал: «Равняйсь! Смирно! Направо!» В парке в боксах стояли реактивные установки, и каждый день после обеда взвод должен был осматривать их, менять смазку, проверять контакты в блоках электропитания. Сержант Долгополов отошел под грибок и закурил трубку. Все шло как обычно. Неторопливо катилось солнце к западу. Солдаты занимались своими делами, поглядывая на сержанта. Чмуневичев скатал брезент и, легко подняв его, отнес на положенное расстояние от установки. «Рядовой Чмуневичев, ко мне!» — приказал сержант. «Чего?» — спросил Чмуневичев, подходя к сержанту. «Мне вот бы что, товарищ сержант Долгополов, можно бы мне сегодня на кухню?» «Это зачем?» «Нельзя. После отбоя будете на перекладине работать». «Это что еще за блажь, кухня?» Чмуневичев потоптался и, чему-то улыбаясь, своей окончательно непонятной улыбкой тихонько сказал: «Значит, говорите, нельзя, а то бы отпустили. Рядовой Чмуневичев, кругом! К машине шагом марш!» Чмуневичев неуклюже повернулся и, все еще не отпуская с лица загадочную улыбку, направился к установке. Стал протирать направляющие. Ребята смеялись, рассказывали друг другу анекдоты, а Чмуневичев будто ничего этого не замечал. Он снял с пазов направляющих жирную смазку, нанес слой новый и принялся за подъемную часть. Работал он медленно, аккуратно выбирая из банки большим пальцем желтоватую теплую мазь и чувствуя, как приятно брать ее руками, как приятна ее податливость. Вскоре все было готово. Он подобрал оброненную ветошь и огляделся, затем собрал мелкую щепу вокруг и прислонился к установке. Напротив, на высоком заборе, с легкой паутиной проводов электросигнализации, сидел крупный грач и кричал, задирая при этом веером распущенный хвост. Чмуневичев глядел на грача, и от того, что при крике грач приседал, и при этом смоленисто вспыхивали на солнце его перья, а вдалеке виднелись голые тополя и вербы, крыши изб, слышался неумолчный рокот трудящегося на поле трактора. В нем словно живое зашевелилось желание выйти в поле, потрогать землю руками. И он ясно представил себя, идущего вдоль прясел, а под ногами чавкающую мокрую сытую землю, а над полем дрожащие испарения, попахивающие соляркой от работающего трактора, а вокруг и в нем самом что-то такое неуловимое, прекрасное. Не зная, как избавиться от нахлынувших воспоминаний, Чмуневичев взял метлу и стал подметать перед боксами. Мел он резко, но удивительное дело, ни единой пылинки при этом не поднималось в воздух. Его широкая высокая фигура стояла на месте, работали только руки. Метла пласталась понад бетонированной площадкой, цепляя бумагу, щепу. Вскоре площадка была подметена, он сгреб мусор в уголок и саперной лопатой выбросил за забор. «Рядовой Чмуневичев?» — спросил сержант, собравшись вести взвод в казарму. «До армии дворником работали?» «Нет, товарищ сержант Долгополов. Мы из деревни Курьянова. Какие у нас там дворники?» «Сколько классов у вас законченных?» 8. «А для чего? Я и дальше учился бы. С учебами у меня хорошо. Да большой стал, парта подо мной развалилась, да ребята смеяться стали». На спортплощадке Долгополов построил молодых солдат в одну шеренгу, показал, как надо ловко одним махом взбираться на перекладину. Чмуневичев глядел на турник и, чувствуя себя заранее обреченным на стыд и позор, удивлялся тому, как ловко вертел солнышко маленький сержант, как лихо соскакивал на землю, как пружинило его гибкое упругое тело, и при этом по-прежнему были стеклянно непроницаемы его острые голубые глаза. «Рядовой Чмуневичев, к снаряду!» Чмуневичев строевым шагом подошел к турнику, поднял глаза вверх, как делал сержант, и понял, что и на этот раз ему не подтянуться. Тоскливо заныла в горле обида, и он отчаянно подпрыгнул, с остервенением схватился за железо перекладины, помокревшие в ладонях, и, напрягаясь животом, страшно выворачиваясь, дрыгая ногами, хотел подтянуться. Так было в первый раз, второй. В строю захихикали. Он соскочил на землю и оглянулся. Хихикать перестали. Его побаивались. Ребята видели однажды, как, положив на плечи железный прут, он попросил четверых малых ребят ухватиться за концы и завертел их, словно на карусели. По подсчетам, Чмуневичев держал на плечах 240 килограммов. А когда самбист второразрядник Габадзе вздумал показать Чмуневичеву прием, то ни один из приемов не сработал. Захватив руку Чмуневичева в замок, он хотел метнуть его через бедро, но тот этой же рукой обхватил самбиста и поднял в воздух вверх ногами. Чмуневичев не чувствовал в себе никакой силы и никогда не умел ею пользоваться. Наоборот же, завидовал тем ребятам, которые вертелись на турнике, словно белка в колесе, и не понимал, почему он такой неловкий. Ребята его побаивались, как побаиваются мирного, доброго слона. И он, чувствуя это невольное к себе уважение и робость, старался отплатить тем же, словно понимал свою невольную вину в их робости. Сержант десятки раз подходил к турнику, подтянулся подряд 44 раза, демонстрируя во всех деталях технику этого в сущности простого дела. Но у Чмуневичева все равно ничего не получалось. Он сучил ногами, прогибалась под тяжестью перекладина, готовая переломиться, и он, обескураженный вконец, спрыгивал на землю. Наступил час самоподготовки. Можно было написать письмо, подшить свежий воротничок или залатать треснувшую по шву гимнастерку. Ничего не хотелось сейчас делать, даже письмо писать не хотелось. Письмо Катюше. Такое он чувствовал к себе отвращение после позора на турнике. Чмуневичев подошел к окну, постоял, и его потянуло к Сычеву. В столовой Сычева не оказалось. Уехал с дежурным на склад получать продукты. Что делать? Зачем ему нужен был Сычев, он тоже не знал. Просто, видя рядом низкорослого щупленького паренька, думалось, что он нужен этому маленькому человеку. И от этого чувства нужности самому было приятно. И в нем пробуждались ясные, ласковые мысли. И тут же забывались неудачи на турнике. Иногда, просыпаясь ночью, он приподнимался и долго глядел, как безмятежно посапывает тот во сне. Укрывал его получше одеялом и, удовлетворенный, будто после очень важного дела, засыпал. Если бы ему сказали, что Сычев на год старше его, он бы не поверил.